Глава пятая с описанием замка барона Полипримуса, а также приключений, которые имели в нем место. Замок, в котором жил барон Полипримус, стоял в густом лесу. Его кирпичные стены были покрыты зеленым мхом. Во рву, окружавшем замок, тихонько копошились болотные жуки и беззвучно плавали полосатые змеи. Больше всего на свете Полипримус любил тишину. Барон был сухонький, желтенький старичок. Целыми днями он бродил по пустым комнатам без туфель, в одних чулках. Обнаружив храпящего в углу бездельника, наклонялся к нему, говорил «Тш-ш-ш» и неслышно исчезал. Даже мухи в замке ходили по потолку на цыпочках. И вдруг, к крайнему неудовольствию хозяина, тишина и спокойствие в замке оказались нарушенными. Вечером к воротам торопливо подошли два человека в запыленных плащах и надвинутых на глазах зеленых шляпах. Барон выглянул в затянутое паутиной оконце и обмер. В двух незнакомцах, которые входили через подъемный мост, он узнал первых приближенных короля, членов тайного совета и тайных бездельников маркиза О. де Колона и боярина Сутягу. Хозяин в одной туфле выбежал во двор, и сразу же в замке захлопали двери, по лестницам загромыхали дубовые скамейки, из подвалов полезли на свет пузатые бочки. Гостям отвели лучшую комнату на втором этаже с крепкими замками и целыми стеклами. Усталые и злые, они приказали принести им в комнату вина, заперли дверь на ключ, упали на кровати и заснули мертвым сном. Во дворе стали открывать вино. Бочки сделали пшш, и из каждой выбежало по голубому пауку. Вина не было. Тогда-то барон и послал Негугу в соседний город к князю Мудриле. Гости проспали уже сутки, а Негугу все не возвращался. Взбешенный и перепуганный барон Полипримус не отходил от окна. Он то вытягивал шею, то поднимался на носки, то прикладывал к глазам ладонь, согнутую кривой дощечкой. Наконец, когда его терпение иссякло, на дороге, ведущей из леса, показался Негугу. Он катил на тележке большую бочку. Вторую нес на плечах незнакомый барону высокий человек. Бочки поставили во дворе и стали ждать, когда гости проснутся. Гак и Негугу уселись около бочек на земле. Гак из-под лобья рассматривал двор. «Что это?» — спросил он, показывая на сооружение из колес, гирь и канатов, стоявшие около подъемного моста. «Часы, чтобы поднимать и опускать мост», — объяснил Негугу. «Их построили много лет назад. Вечером ровно в 9 часов они поднимают мост, а в 6 утра опускают». Гак присвистнул от неожиданности. «Значит, ночью выйти отсюда невозможно?» Он глубоко задумался. «А как же Буртик? Если все удастся, утром пропажа чертежа обнаружится, а он еще будет в замке. Нельзя терять ни минуты». Сделав несколько кругов по двору, мастер как бы случайно подошел к часам и стал их рассматривать. «Шестерни и колеса. 4 каната от колес идут к блокам, на них висит мост. Ага. Если переставить эти 2 шестерни и чуть-чуть подвинуть стрелки, изменится и время опускания», — подумал он. Незаметно для часовых Гак начал переставлять шестерни. Сонные бездельники не обращали на него никакого внимания. «Готово!» Он вернулся к бочкам. «Дружище!» — прошептал мастер, наклоняясь к одной из них. «Сегодня мост опустится ровно в полночь, когда зайдет луна. Будь готов и беги, понял?» «Понял!» — раздался из бочки голос Буртика. Когда гости проснулись, барон Полипримус распорядился внести бочки к ним. Гака наверх не пустили, зато Негугу, попав в комнату, смотрел на похитителей во все глаза. В комнате стояли две кровати. На одной сидел тощий человек с хищным носом и длинными черными усами, на другой — грузный коротышка с жабьим лицом. Это были маркиз Оде Колон и боярин Сутяга. Негугу выбил крышку у бочки с вином, принес две кружки, поставил их на стол и, пятясь задом, покинул комнату. Но усталый маркиз и боярин, едва попробовав вино, снова завалились на кровати. Наступил вечер. Ровно в 9 мост, скрипя, поднялся. Гак и Негугу, лежа за рвом в кустах, нетерпеливо ждали полуночи. Между тем в комнате, где спали их враги, стояла полнейшая тишина. Ш-ш-ш-ш! Волоча по полу голые хвосты, шныряли из угла в угол крысы. Куй-куй! — пела за окном ночная птица.